Кувано задумался. «А почему именно это стихотворение?» «Одно из серии, посвященной Нью-Йорку, выделялось на фоне других. Вчера я случайно увидел в утренней газете слово «террорист». Оно попалось мне в статье, где говорилось о том, что при взрыве использовалась военная взрывчатка. Также упоминалось, что эту взрывчатку, видимо, везли из-за рубежа. У меня плохое воображение. Как еще Юка могла бы быть связана со взрывом? Когда я прочитал ее стихотворение, я понял. В ее окружении был человек, которого называли террористом. Откуда рядом с женщиной, ведущей обычную жизнь за границей, появится террорист? Есть только один вариант. Я знаю человека, чье прошлое наводит на подобные мысли. Да ты и сам сказал. В этой танке реально действующий террорист. Именно прочитав стихотворение, я подумал, что взрыв, скорее всего, террористический акт. Более того, вы с Юко были в таких отношениях, которые позволяли вам обсуждать общее прошлое. Он смотрел на меня, не отрываясь, долгое время и, наконец, сказал: «Вот как! У нее было такое стихотворение!» Я взглянул на Кувано. Он больше не улыбался, смотрел вдаль. После долгой паузы он тихо сказал: «Ты прав. Я ездил в Нью-Йорк, уже как Канелла. Моя прежняя фамилия слишком бросалась в глаза соответствующим органам. Я отправился туда учредить компанию, которая занималась бы отмывкой капитала. Но мир полон мистики. Компания находилась на 5-й авеню. Я и представить себе не мог, что столкнусь с Юко на улице. С тех пор мы стали встречаться, ходить на свидания. Я очень хорошо помню тот день, о котором говорится в стихотворении. Жаркий летний день. Солнце светило так беспощадно, что я купил зонтик от солнца в магазине на 5-й авеню. Она ела мороженое и испачкала руки, поэтому я держал над ней зонтик. Ручка его была сделана из дерева, и я крутил и подбрасывал его, как вертолетик из бамбука. Мирный день. Она смотрела на меня и смеялась, такая красивая. Кувано опустил глаза. Да, я убил ее мужа. Причина простая. Я не хотел ни с кем делить ее, только и всего. Я стал профессиональным убийцей. Никаких эмоций не испытывал. Убить его было легко, как ты и сказал. Я подпилил тормоза в его машине. Поехал рядом, подпихивая его. Вызвать аварию оказалось парой пустяков. Дорога Бронкс-Ривер-Парквей, двухполосный серпантин. На ней часто случаются аварии. Полиция ничего толком и не проверяла. Кувано поднял глаза на меня и тут же отвел взгляд в сторону. Он подошел к окну, посмотрел на ясный солнечный пейзаж, маленькая черная спина. В ней не чувствовалось ничего неестественного, включая движение рук. Действительно, протез у него был сделан отменно. Я сказал ему в спину. «Она знала?» «Может, и знала, но не говорила об этом. Хотя, наверное, догадывалась. По крайней мере, это ясно из ее стихотворения». «А зачем ты убил ее?» «Разумеется, причина в тебе», — тихо ответил Кувано, стоя ко мне спиной. «Сказать тебе правду?» Кувано обернулся. На фоне ярких солнечных лучей его лицо превратилось в черную тень. Контраст между светом и тенью точно как в танке Юко. «Впервые я был очарован ею не во время нашей встречи в Нью-Йорке, а задолго до этого, с тех времен, когда мы занимались студенческой борьбой и сидели в осаде в 8-м корпусе.